Глава 10. No, Orange Woman, no! Сама ты оранжевая женщина. Я со злостью посмотрела на миловидную женщину в форменном платье. Горничная с глуповатой улыбкой смотрела, как я бьюсь в закрытые входные двери. Но даже с места не сдвинулась, чтобы помочь мне. Да они тут все сговорились. Вернее, подчиняются. Дмитровский, ты сволочь! Я сжала руки и изо всех сил заорала в потолок. Как будто это могло мне помочь. Дом был огромным. Не дом, а поместье. От ворот до крыльца почти километр. И сейчас я тут, как птица в клетке. Меня никто не услышит, никто не будет искать. Идеальный план просто. Он вытащил меня из страны и запер в подобие тюрьмы. А как мастерски, сыграл понимающего. Горничная показала мне комнату на втором этаже. И я захлопнула за собой дверь, стирая злые слезы со щек. Пошли они все. Гад. Просто гад. Высокомерная, холеная скотина. Думает, что за его деньги ему все позволено? Думал, стоит несчастную разведенку членам поманить и улыбнуться пару раз, и я побегу? А я не буду ему подчиняться. Пусть кого-нибудь другого дрессирует. В замке с обратной стороны хрустнул ключ. Меня что, заперли? Я схватилась за ручку, дернула ее. Полотно качнулось, но не открылось. «Откройте!» Ладони заболели от резких ударов по двери. «Откройте немедленно! Выпустите меня отсюда!» «Твари!» Я заплакала навзрыд. «Мне страшно, мамочки. Зачем он так со мной? Ради тупого траха? Да я в жизни не поверю, как будто ему баб мало. Рынок шлюх явно не испытывает трудностей с кадрами. Тогда зачем? Чего еще я не знаю?» Я же сама проверяла сделку. Мои юристы даже успели проверить вроде бы все. Зачем Дмитровскому мой завод? Господи, он и так по документам уже его. Что еще? Что скрыто от моих глаз? Мне не хватало воздуха. Клетка. Полное непонимание, что происходит. Истеричные всхлипы давили грудь изнутри. Я одна, совсем одна, в чужой стране. Мне даже за помощью не к кому обратиться. Светка – единственный друг и та дома. А эти все делают вид, что все нормально. Еще и заперли. Я аккуратно присела на краешек огромной кровати в спальне. Не поскупился, гад. Целые покои мне отвел из трех комнат. Никогда я еще и не хотела сбежать из такого комфортного места. Мне бы в свою квартиру, уснуть. А когда проснусь, чтобы ничего этого не было. Никогда в моей жизни, чтобы Дмитровского не было. Я его с каждой минутой все больше боюсь. Я подскочила. Бросилась к входной двери. Сумка же! Ему же можно позвонить. Телефон демона я так и не сохранила. Но на память помнила. Нашла в списке звонков. И заорала в трубку в истерике. «Что это все значит? Куда ты меня привез?» «Расслабься, мой рыжик». Его голос погладил мои нервы бархатом. «Ты всегда такая нервная после полета?» «Я не твоя», — прорычала я в ответ. «И никогда твоей не буду. Какого хрена вообще? Зачем я здесь?» «Вино в баре. Бар в твоей гостиной найдешь. Выпей, рыжик. Отдохни с дороги. Там и коньяк есть, если что. И приготовься, я скоро буду». «Дмитровский!» Гудки ударили по перепонкам. «Сука!» И в этот же момент в оконные стекла стукнулись первые капли дождя. Как будто сама природа заплакала вместе со мной. Я обхватила себя руками за плечи и подошла к окну. Англия, туманный Альбион, страна дождей и мороси. Теперь тебя я тоже ненавижу. Лишь бы выбраться отсюда, живой и невредимой. Кажется, мне уже плевать на завод. Когда он придет, я предложу ему все. Все, что у меня осталось. Последние трусы готова отдать, лишь бы отпустил. Когда пришла горничная с вопросом про ужин, я промолчала. Не хочу с ними разговаривать ни с кем. Предатели, преступники, покрывают похищение человека, но предлагают ему поесть. Смешно. На улице окончательно стемнело. Я все так же стояла и слушала дождь. Но уже в гостиной, здесь окно было приоткрыто. Вызывая новую волну раздражения, дверь опять распахнулась. Они так и будут меня доставать. Я уже ясно дала понять, что не буду ужинать. Будешь. Как будто хлыстом по спине перетянули. Ты? Я ненавидяще смотрела на Дмитровского. Я, мой рыжик. Он обаятельно улыбнулся и бросил легкую куртку на стул. Расстегнул верхние пуговицы рубашки, растрепал волосы. Так скучал по тебе, что вылетел сразу же за тобой. Я тебя ненавижу, зашипела я. Какого хрена ты меня тут запер? Какое право ты имеешь так поступать со мной? Дмитровский прошел к тому самому бару, про который говорил. Не торопясь с ответом, налил себе виски. Показал мне бутылку, предлагая напиток. Пожал плечами, расценив мое молчание как отказ. Отпил крошечный глоток. Упал на диван, широко расставил ноги. Харизматичный мерзавец. Властелин мира. Потому что я этого хочу. Он легко пожал плечами и отпил еще. «Потому что могу». «Ты извращенец, Митровский. У тебя только на пленниц встает». «А ты только по извращенцам течешь?» Я зло фыркнула. Так и знала, что ткнет меня носом в то, что произошло на заводе. «Тогда я для тебя буду извращенцем». Он поставил стакан на журнальный столик. Поднялся и подошел ко мне. Но не прикоснулся. Наоборот, даже засунул руки в карманы. «Тогда в ресторане ты так от меня убегала, рыжая. Выбесила меня. Я от неожиданности на твою задницу просто засмотрелся. Но хватит. Ты меня заебала своими капризами. Сегодня твою задницу я буду щупать». «Только посмей меня тронуть». Я выставила вперед указательный палец и зашипела. «Только посмей». «А что ты сделаешь, рыжая, а?» Красивые губы изогнула усмешка. «Здесь некуда бежать. Здесь ты в моей полной власти. Я тебя убью». «Лучше покажи, какая ты, рыжик». Дмитровский дернул меня на себя. «Давай, тигрица, раскройся для меня полностью». Его ладонь обхватила мою шею и сжала.